«Спасти?» — переспросила Алла. «От какой беды?» «Да он так путанно все объяснял. Вроде бы у папаши его была какая-то вещь, которую ни в коем случае нельзя держать в доме, потому что она несет смерть и разрушение. Прикиньте, он так и сказал — смерть и разрушение». «И все это Илье, значит, Аркадий сказал?» «Ну да, я же вам объясняю. Не знаю, что это за штуковина такая. Как я ни старалась, не смогла выведать у Илюхи. А он все твердил, что нужно убрать ее из квартиры и отдать Аркадию. Он, дескать, снимет с нее порчу и вернет». «Порчу снимет?» «Ну да, я же говорю, что этот Аркадий — чудик. Он называет себя черным колдуном и ведьмаком, и Илюха ему верит, прикиньте». «Вы заходили в квартиру Гагиных?» — строго спросила Алла. «Нет, что вы, не ногой. Но ведь у Ильи был свой комплект ключей». «Да, но мы не заходили, правда? Да как тут зайдешь-то? Там же папаша Илюшкин». «А после смерти Гагина?» «Так вы же опечатали хату». «Нет, Пашка, правда, предлагал пошарить там, но я застремалась, соседи могли увидеть. Решили, что потом с Ильей придем, когда все уляжется». Отпустив Елену, Алла позвонила Антону. «Как успехи по Аркадию?» «Пока по нулям, Алла Гурьевна, но я не сдаюсь, он обязательно найдется». «Конечно, найдется», — согласилась она. «Не может человек просто так исчезнуть. Он нам нужен просто кровь из носу. Антон, тут случайно выяснилось, что он плотно общался с Ильей, и в последний раз они встречались незадолго до убийства Гагина». «Да ну!» «Мне кажется, дело было так. Аркадий каким-то образом прознал, что у дяди есть баснословно дорогой бриллиант. Скорее всего, о нем ему рассказал Илья. Аркадий провентилировал информацию и понял, сколько может стоить такая вещичка. Однако Гагин ни за что не впустил бы племянничка в квартиру, он и так-то старался никого туда не допускать, а уж такого неоднозначного персонажа точно бы не потерпел. Думаете, он грохнул дядьку? Не знаю, но это вполне возможно. Все, включая его мамашу, говорят, что с ним было невозможно сладить. Так что все может быть. В любом случае, надо его разыскать и побыстрее. Понятно, Алла Гурьевна, Дамир не объявлялся? «Нет, он все еще в колонии. Надеюсь, к вечеру будет какой-то результат. Ладно, не буду вас отвлекать, найдите мне Аркадия, Антон, и лучше побыстрее». «Ну как вы получше?» — спросила Лера, когда они на заднем сиденье такси ехали домой со съемок. «Коньяк — лучшее лекарство», — усмехнулся он. «Вы так сопьетесь. Надеюсь, долго лечиться не придется». «Зачем вы это сделали, Роман?» «Сделал что?» «Ну, взяли Анну за руки, позволили ей питаться вашей энергией. Это ведь именно то, что вам делать категорически противопоказано, если верить вашему психиатру. Проблема в том, что я не могу с этим бороться, понимаете? Вот потому-то я и избегаю людей и общения». «То есть вас тянет к людям, страдающим от боли?» «Да. Я не могу пройти мимо и как-то избежать контакта. Это как магнит». Лера вспомнила собственные ощущения, когда сидела в павильоне, вжавшись в кресло, не в силах пошевелиться. Это здорово походило на гипноз. «Получается, как люди пытаются высосать из вас энергию, вы стремитесь ее отдавать. Не то чтобы стремлюсь, просто у меня не получается этого не делать. Сложно объяснить, но я как будто зеркалю эмоции, иногда усиливая их в разы. А как вам Зарета? Странная женщина. А по-моему, она крута. Сразу просекла, что с вами не так. И про девочку все правильно рассказала. Если бы я верила в экстрасенсов, то решила бы, что она действительно обладает сверхспособностями. Если бы я не читал шпаргалку, то тоже бы в это поверил». «Вы и сами не вполне обычный человек, и ваши способности тоже можно назвать в некотором роде сверхъестественными». «Гиперчувствительность — не сверхспособность». «Возможно. Но то, что вы можете поделиться энергией с другим человеком, против воли, прошу заметить. Неважно. Вы можете утолить боль, успокоить, заставить людей почувствовать облегчение. Или наоборот. Разве вы считаете дальтоников необычными людьми? Причем здесь это? Дальтонизм — болезнь, отклонение от нормы. Но они видят мир по-другому, разве не так? Есть люди с суперслухом, а еще те, кто чувствует любые запахи, даже самые тонкие, едва уловимые. Это никакая не суперспособность, а всего лишь, как вы выразились, отклонение от нормы. А в то, что кто-то может читать мысли и общаться с покойниками, я не верю». Они замолчали, и некоторое время каждый смотрел в свое окно. «Как они теперь будут?» После долгой паузы спросила Лера, снова повернувшись к Роману. «Кто?» «Ну, Анна и Сергей». «У них есть еще один ребенок, сын», — пожал плечами ювелир. «Может, они найдут в себе силы примириться со случившимся и продолжать жить?» «Думаете, Сергей простит жену?» Она ни в чем не виновата, поэтому ее не за что прощать». «Он тоже так считает?» Роман ответил не сразу. «Нет», — произнес он наконец. «Он винит Анну в том, что случилось. Это должно быть очевидно даже вам». «Вы правы», — согласилась Лера. «Как вы догадались, что на самом деле произошло с девочкой? Было похоже, что вы читаете мысли Анны. Глупости. Я просто сделал предположение, и оно оказалось верным. Но никто другой не смог и близко предположить ничего подобного. Все дело в чувстве вины». «Объясните». «Вина — самое страшное чувство, особенно перед теми, кого уже нет. У них не попросишь прощения, вот в чем проблема. Когда человек чувствует себя виноватым, от него исходят волны негатива. Он постоянно находится в состоянии сильного стресса, и ничто не может облегчить его ношу. Так что с Анной все понятно. Ее муж просто горевал, а она буквально поедала себя, рвала на части. И вы вините себя?» «В чем?» «В том, что случилось с вашей мамой. Вы стали моим психиатром. Простите, но мне кажется, что ваше желание выяснить обстоятельства ее смерти проистекает из чувства вины. Вы ошибаетесь, я не виноват в том, что с ней случилось, ведь я был ребенком и ничего не знал». «А ваш дед?» «Карл? В смысле, виню ли я себя в его гибели?» «Наверное, отчасти, но это не главное. Самое плохое то, что мы поссорились прямо перед его смертью». «Но вы же успели помириться». «Да, но я наговорил ему много всего». «Он лгал вам, не сказал, что на самом деле является вашим родным дедом, и что вы имеете право на все, чем он владеет, в отличие от остальных так называемых родственников. У вас были причины злиться? Если бы Карл признался, может, я смог бы любить его больше. А он, как мне кажется, не сделал этого именно потому, что боялся обратного. В любом случае, думаю, ему хватало вашей любви». Они снова замолчали и уставились в окна на мелькающий мимо темнеющий пейзаж. Снаружи опять моросил дождь. Лере вдруг невыносимо захотелось прижаться к Роману, ощутить его тепло и тоже получить частичку энергии, которая смогла бы ее умиротворить. Но она ни за что не сделала бы этого, боясь ему навредить. Лера убеждала себя, что не верит в экстрасенсов, но слова Зареты о помолвочном кольце и о том, что ей следует его вернуть, почему-то сильно ее задели. Она ведь всего лишь пытается наладить личную жизнь. Или все же поступает неправильно? Хочет ли она остаться одинокой, как Суркова, или у нее будет настоящая семья, где есть мама, папа и дети? Алекс казался Лере хорошим выбором. Он нравился не только ей, но и всем ее родственникам. У него почти нет недостатков. Она усомнилась была в нем, узнав об отношениях жениха с Гагиным, но Питер — маленький город, и если покопаться, выяснится, что большинство людей знакомы между собой через 2-3 контакта. Кроме того, Алекс смог объяснить, что его с убитым связывали лишь деловые отношения. А еще он ничуть не испугался, когда она предупредила, что должна рассказать обо всем начальству. Нет, все-таки эти экстрасенсы — отличные психологи и умеют вывести тебя из равновесия. Конечно же, Зарета не могла не обратить внимания на бриллиант, который Лера с некоторых пор носит на пальце, и догадалась, что это подарок на помолвку. Осетинка наблюдала за тем, как Лера волнуется о Вагнере, из-за того, что втянула его в авантюру, которая может ему навредить, и сделала неправильный вывод, что их связывают близкие отношения. Тем более, что на первом же испытании Лера представилась его девушкой. Но как, черт подери, Зарета поняла, что кольцо подарил ей вовсе не Роман? Как бы то ни было, наверняка и это имеет какое-то разумное, вполне реалистичное, а вовсе не сверхъестественное объяснение.